Из цикла «Всеобщая история», обработанная сатириконом. Открытие Америки. Очевидцы утверждают, что Америка была открыта Христофором Колумбом, прославившимся, кроме того, своей силой и сообразительностью. Во время диспута с учеными Колумб в доказательство шарообразной формы Земли раздавил на глазах присутствующих без всяких приспособлений куриное яйцо. Все ахнули и поверили Колумбу. Разрешение на открытие Америки Колумб получил условно, то есть в договоре правительства с Колумбом было сказано буквально так: «Мы, Фердинанд Арагонский, с одной стороны, и Христофор Колумб, с другой, заключили настоящий договор в том, что я, Фердинанд, обязуюсь дать ему, Колумбу, денежные средства и корабли, а он, Колумб, обязуется сесть на эти корабли и плыть, куда придется. Кроме того, упомянутый Колумб обязуется наткнуться на первую подвернувшуюся ему землю и открыть ее, за что он получает наместничество и десятую часть доходов с открытых земель». Относясь чрезвычайно почтительны к памяти талантливого Колумба, мы, тем не менее, считаем себя обязанными осветить эту личность с совершенно новой стороны, не похожей на ту, которая была создана исторической рутиной. Вот что мы утверждаем. Первое. Выезжая впервые из гавани Палоса в Испании, Колумб думал только об отыскании морского пути в Индию, не помышляя даже об открытии какой-то там Америки. Так что тут никакой заслуги с его стороны и не было. Во-вторых, никакой Америки даже нельзя было и открыть, потому что она уже была открыта в X веке скандинавскими мореходами. И в-третьих, если бы даже скандинавские мореходы не забежали вперед, Колумб все равно никакой Америки не открывал. Пусть проследят читатели все его поведение в деле открытия Америки. Он плыл по океану, пока один матрос не закричал во все горло: «Земля!» Вот кто и должен был бы по-настоящему считаться открывателем Америки. Этот честный, незаметный труженик, этот серый герой. А Колумб оттер его, выдвинулся вперед. Адмиральский напялил мундир, вылез на берег, утер лоб носовым фуляровым платком и облегченно вздохнул. «Фу! Наконец-то я открыл Америку!» Многие будут спорить с нами в этом пункте, многие отвергнут нашего матроса. Хорошо-с, но у нас есть и другое возражение. В первый свой приезд Колумб никакой Америки не открывал. Вот что он сделал. Наткнулся на остров Сан-Сальвадор, Гванагани. Вызвал в туземцах удивление и уехал. Едучи, наткнулся на другой остров, Кубу, высадился, вызвал в туземцах удивление и уехал. Сейчас же наткнулся на третий остров, Гаити, по своей уже укоренившейся привычке высадился, вызвал в туземцах удивление и уехал домой в Испанию. Спрашивается, где же здесь открытие нового материка, если тщеславный моряк повертелся среди трех островов, вызвал в туземцах удивление и уехал? Наш скептицизм разделялся многими даже в то время, по крайней мере, когда Колумб вернулся в Испанию и сообщил о своем открытии. Некоторые просвещенные люди, знавшие о посещении скандинавами новой страны еще в X веке, пожимали плечами и, смеясь, язвили Колумба: «Тоже открыл Америку». С тех пор эта фраза и приобрела определенный смысл иронии и насмешки над людьми, сообщавшими с торжественным видом об общеизвестных фактах. Что можно поставить Колумбу в заслугу? Это его умение производить на туземцев впечатление и вызывать в них искреннее удивление. Правда, нужно признаться, что удивлялись обе стороны. Красные индейцы при первой встрече с диким видом рассматривали белых европейцев, а белые европейцы с ошеломленными лицами глядели на красных безбородых людей, у которых вся одежда состояла из собственного скальпа, лихо сдвинутого на бекрень. Налюбовавшись в достаточной мере друг на друга, белые и красные приступили к торгу. Обе расы искренне считали друг друга круглыми дураками. Белые удивлялись втихомолку. И что за идиоты эти дикари? Золотые серьги, кольца и целые слитки они отдают в обмен на грошовое зеркальце или десяток разноцветных стеклянных бус.